Движение, уловимое не зрением, а скорее шестым чувством, заставило ее замолчать. Медленно повернуть голову. В свете ночника, примыкающая к окну стена, казалась экраном, на котором невидимый проектор проецировал картинки. Очень занимательные картинки. Тени на стене жили своей собственной жизнью, потерявшие хозяев или просто отпущенные на волю тени. Кресло с изящно изогнутой спинкой вместо неудобного стула и Аринина тень с книгой на коленях. Аринина ли? Тонкий профиль, прямой нос с едва заметной благородной горбинкой, чуть выдающийся вперед подбородок, длинная шея в пене кружевных теней, высокая прическа с завитком, спадающим на лоб. Платье с рукавами-фонариками, в одной руке книга, а вторая расслабленно свисает с подлокотника. Острый носок туфельки кокетливо выглядывает из-под пышной юбки. Туфелька покачивается вверх-вниз, в такт наклоном головы, словно женщина, от которой не осталось ничего, кроме тени, не читает книгу, а поет колыбельную. Бесшумно переворачиваются невидимые страницы, невидимой книги. Но Арине кажется, что она слышит их шелест. Под руку, свисающую с подлокотника в поисках хозяйской ласки, ныряет остроносая голова. У ног незнакомки тоже лежит собака. Ее тень тонкая и изящная, а движения нервные, борзая. Блэк беззвучно скалится, но не двигается с места, а тень борзой кокетливо помахивает хвостом. Нетерпеливо переступает тонкими передними лапами. Этой девочке, холенной и балованной аристократке, нравится Блэк. А Блэку просто любопытно, но опасности он не чувствует. Его поволчье крупное тело расслаблено, мышцы под черной шкурой перекатываются лениво. А Арина забывает дышать. Сердце бьется через раз, гулко ухает в груди. Стучит пульсом в висках. Это страшно, когда мир теней смешивается с реальным миром. Страшно и неправильно. И хочется бежать, вот только бежать некуда, дверь закрыта. А на окне решетка. Остается сидеть, смотреть и надеяться, что тень слепа и не видит никого, кроме своей борзой. Тень не слепа, тень видит или чувствует. Вздрагивают руки, борзая припадает к полу, поджимает хвост, потусторонний сквозняк треплет страницы невидимой книги. А тень оборачивается, чтобы посмотреть. У тени нет лица. Серое пятно в обрамлении кудрей. Зато есть золотая искорка в том месте, где должно быть сердце. «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Безмолвно спрашивает тень. «Я знаю одну очень интересную и поучительную сказку». Арина не хочет, но знает, что выбора у нее нет. И когда невидимые пальцы касаются ее висков, послушно закрывает глаза. Лиза закричала и забилась, спасая свою жизнь. Обеими руками уцепилась за что-то крепкое, незыблемое. Уцепилась бы и зубами, если бы не боялась захлебнуться. А потом пятки уперлись в дно. Не грязно-илистое, а надежное, песчаное. И оказалось, что вовсе она не тонет. Что вода доходит ей только до подмышек. А крепкая и незыблемая – это рука месье Жака. «Все хорошо, мадемуазель Лиззи. Не надо бояться». Его смеющееся лицо было совсем близко. По лбу и тронутым сизой щетиной скулам стекали капли воды. А он даже не пытался их стереть, будто они ему совсем не мешали. Лиза провела рукой по собственному мокрому лицу, но стало только хуже, а вода с волос попала в глаза. Или это была не вода, а слезы? «Не надо бояться», — повторил мсье Жак. «Я не боюсь». Лиза разозлилась почти так же сильно, как до того испугалась. А может, и еще сильнее. «Пустите, я сама!» Захотелось топнуть ногой, но в воде движения сделались медленными, неуклюжими, и топнуть не получилось. А получилось лишь смешно по-козлиному взбрыкнуть. Но мсье Жак не засмеялся, наоборот, его лицо сделалось очень серьезным, а в черных глазах Лиза увидела отражение солнца. По одному маленькому солнцу в каждом зрачке. И от этого казалось, что глаза светятся золотым. Это было красиво, а любоваться и злиться одновременно у Лизы никогда не получалось. «Простите, мадемуазель Лиззи!» Мсье Жак склонил голову в поклоне. «Такой независимой особе, как и вы, следует предоставлять больше свободы». Слышать, что месье Жак считает ее независимой, было очень приятно. Почти так же приятно, как держать его за руку. Но Лиза разжала пальцы. Отступила на шаг, демонстрируя свою обретенную независимость. «Елизавета!» Мама стояла едва ли не по колено в воде, и по ее лицу было видно, что она готова идти дальше. «Месье Жак, как вы смеете?» Мама тоже испугалась за Лизу, и поэтому сейчас злилась. Она чуть не утонула. «Мадам Ольга!» «Мама!» Они заговорили одновременно, перебивая друг друга, переглянулись и рассмеялись. «Мама, все хорошо. Месье Жак будет учить меня плавать. Вода холодна!» Мама все еще злилась, но уже не боялась. «Елизавета, ты простудишься!» «Она простудится, если вы будете кутать ее в пуховое одеяло в разгар лета. Доверьтесь мне, мадам Ольга!» У месье Жака был удивительный дар. Он умел договариваться и убеждать. За время, проведенное в поместье, его полюбили, кажется, все. Только мама все еще подозревала какой-то подвох. «Я обещал вам, что поставлю вашу дочь на ноги. Сделаю ее сильной и здоровой. И я намерен сдержать свое слово. Прошу вас лишь об одном. Мадам Ольга, не бойтесь, страх убивает тело так же неотвратимо, как и болезнь. Наши силы в бесстрашии. Она еще ребенок». Мама отступила на шаг, но в словесной дуэли это означало шаг вперед. «Ребенок, который сильнее многих взрослых!» «Она едва не умерла. И чтобы такое больше не повторилось, она должна быть готова отразить любой удар». «Купаясь в пруду, как деревенская девчонка?» «Деревенские дети отличаются завидным здоровьем. Так и нам будет позволено продолжить занятия». Мама ничего не ответила, пожала плечами и выбралась на берег. А месье Жак удовлетворенно кивнул и, заговорщицки глянув на Лизу, спросил. «Мы готовы, мадемуазель?» В тот день она, конечно же, не научилась плавать, но послушно повторяла вслед за месье Жаком упражнения, призванные укреплять не только мускулы, но и дыхание. Надолго ее не хватило, ноги начали дрожать, а дыхание и вовсе сбилось. Но месье Жак сказал, что она боец, и похвала эта грела сильнее, чем шерстяной плед, который вместе с сухой одеждой по приказу мамы принесла к реке Стежка. Пока Лизу вытирали и переодевали в сухое, как маленькую, месье Жак стоял на берегу, всматриваясь в черную воду. Вымокшая одежда его нисколько не заботила, а мама продолжала злиться. Лиза видела это по губам, которые побелели, и щекам, которые покрылись ярким румянцем. Руки мама скрестила на груди и в сторону месье Жака специально не смотрела, но молчала, и за это молчание Лиза была ей благодарна. То лето выдалось жарким и сухим, упражнения на воде стали систематическими. Утром их с месье Жаком сопровождала Груня, Лизина нянюшка, а вечером освободившаяся от домашних забот мама. Между ней и месье Жаком установилось некое подобие перемирия. И перемирию этому Лиза радовалась всем сердцем. А еще она радовалась переменам, происходящим в ее теле. Она выздоравливала, день ото дня набиралась сил. Теперь к пруду и обратно она шла собственными ногами, пусть медленно, с остановками, но сама. Иногда ей хотелось побежать, но месье Жак говорил, что еще не время. Их упражнения в воде становились все сложнее. Не обращая внимания на вялые протесты мамы, месье Жак начал учить Лизу задерживать дыхание. Сначала на берегу. Лиза набирала полные легкие воздуха, а месье Жак начинал медленно считать. Первый раз она продержалась до 30, а потом долго дышала открытым ртом, как вытащенная из воды рыба. Легкие у нее оказались слабые, врачи были правы. Но месье Жак не хотел верить врачам, он верил только в Лизу. «Все прекрасно, мадемуазель Лизи», — повторял он, когда Лиза уже была готова расплакаться от бессилия. «Все идет своим чередом. Завтра вы сумеете больше». И он непременно оказывался прав. На следующий день Лиза могла задержать дыхание чуть дольше, а когда счет перевалил за 50, занятия переместились с суши в воду. «Самый главный человеческий враг, мадемуазель Лизи, это страх. Победа над страхом – это победа над самим собой». Месье Жак стоял по пояс в воде и крепко держал Лизу за руки. В лучах заходящего солнца его кожа казалась бронзовой от загара, а медальон на шее ярко поблескивал. Необычный медальон с первого дня приковывал к себе Лизино внимание. Сначала ей подумалось, что это какая-то старинная монета. Наверное, из-за выбитого профиля. Профиль был мужской и чем-то напоминал профиль самого месье Жака. Но у любой монеты должны быть две стороны – аверс и реверс, у любой, кроме этой. Однажды Лиза набралась смелости и потрогала медальон. Он был теплый и совершенно гладкий, с обратной стороны. Не бывает таких монет. «Он необычный». Выпускать медальон из рук не хотелось, но Лиза и без того перешла границы дозволенного. Мама станет сердиться и прочитает лекцию о том, как должно себя вести благовоспитанным барышням. Но сейчас мама не видит, она отдает какие-то распоряжения Стежке, а значит, у Лизы есть время расспросить про медальон. «Да, вы совершенно правы, мадемуазель Лизе, это очень особенный медальон». Месье Жак не улыбался, смотрел очень серьезно. «Что вы видите?» «Странный вопрос. Что можно видеть, кроме того, что и так видно?» «Я думала, это какая-то монета». «Думали?» Во взгляде месье Жака зажегся интерес. «И что же?» «Это не монета». «Почему?» «Потому что у монеты должны быть две стороны, а тут только одна». «Что еще вы видите?» Голос месье Жака, до этого мягкий, сделался вдруг настойчивым. «Я вижу мужской профиль. Наверное, это какой-то царь или император, но...» «Но?» «Но он похож на вас». Лиза неожиданно смутилась. «Я был прав». Месье Жак улыбнулся, и в улыбке его ей почудилось безмерное удивление. «Вы очень необычная юная леди. Вы обладаете даром видеть то, что скрыто в тени». Он хотел сказать еще что-то, но вместо этого велел. «А теперь вдохните полной грудью и погрузитесь в воду. С головой!» Добавил непререкаемым тоном. «Я боюсь». Она и в самом деле боялась. Черная вода пруда внушала страх. Уйти в воду с головой – это выше ее сил. «Что я говорил вам про страх, мадемуазель Лизи?» Месье Жак положил ладони ей на плечи. «Со страхом можно и нужно бороться. Я знаю, я пережил все, о чем говорю. Это нелегко, но возможно. Особенно для леди, которая может видеть скрытое в тенях». Ничего такого она не может. И нырнуть в воду с головой она тоже не может. «Мадемуазель Лизи!» Голос месье Жака обволакивал, успокаивал. «Вы можете обходиться без воздуха почти минуту. Это отличный результат даже для взрослого мужчины. Сейчас вы сделаете глубокий вдох и закроете глаза. А я буду считать до 30. Всего лишь до 30. Вы готовы?» Она не готова. К такому нельзя подготовиться. Но она кивает и делает вдох. Такой глубокий, что становится больно в груди. Ладони месье Жака наливаются чугунной тяжестью, давят на плечи. «Доверитесь мне!» Слышит она перед тем, как с головой уйти под воду. «Один, два, три!» Он велел закрыть глаза, но Лиза смотрит. Отсюда, со дна затона, черная вода пруда не черная, а прозрачная, пронизанная солнечными лучами. И совсем не страшно, зря она боялась. 29, 30! Крепкие руки подхватывают ее за подмышки, выталкивают на поверхность, к солнцу, которое со дна пруда кажется серебряным медальоном месье Жака. «Ну вот видите, все не так и страшно!» Месье Жак улыбается, но смотрит внимательно, словно хочет узнать, не скрывает ли Лиза от него что-то очень важное. «Совсем не страшно». Ей хочется смеяться от переполняющего душу восторга. Хочется снова на дно. «Вы похожи на русалочку!» Лицо месье Жака делается расслабленным, а улыбка становится все шире. «Очень смелую русалочку!» Похвала его приятна. Она заставляет кровь быстрее бежать по жилам. «Я могу дольше. Я в этом нисколько не сомневаюсь, но на сегодня довольна. Ваша матушка уже начала волноваться». Мама стоит на берегу, у самой кромки воды. На лице ее уже привычная Лизе тревога и еще что-то незнакомое. Почти неуловимое, появляющееся, когда взгляд переходит с Лизы на месье Жака. Раньше такого не было, но, наверное, это хорошо, потому что мама больше не злится и не мешает занятиям. Арину разбудил стук упавшей на пол книги и тихий скрип открывающейся двери. «А что это ты не ложишься?» Зоя Петровна переступила порог, подняла книгу, пристроила на тумбочку. Сама она выглядела сонной, наверное, тоже вздремнула на посту. «Хотела почитать и, похоже, уснула». Арина потянулась, разминая затекшую поясницу. Бросила быстрый взгляд на стену. Никаких посторонних теней. Ни дамы, ни борзой. «Который час?» В палате не было не только зеркал, но и часов. Это выбивало из колеи. «Половина второго ночи». Зоя Петровна зевнула. «Иди-ка в постель. Если уж спать, то в нормальных условиях». «Если уж спать, то в своей кровати, а не в палате элитного дурдома». Но от Зои Петровны тут мало что зависит, поэтому и озвучивать эту мысль не стоит. Арина послушно перебралась со стула в кровать, позволила укрыть себя простыней. «Духотища у тебя!» Зоя Петровна распахнула окно, впуская в палату свежий ночной воздух. «Зачем закрылась? Задохнешься же в такую жару!» «А что с кондиционером?» Спросила Арина, откидываясь на подушку. «Не знаю, вроде бы сломался. Лидка завхозу заявку написала, но Никодимыч наш... Мужик основательный и неспешный. Поэтому не закрывайся пока, хоть какой-то воздух. И засыпай, во сне силы возвращаются. Это у кого как. Кому-то, может, сны и на пользу, а вот ее совершенно выматывают. Особенно сны, в которых она не она. «Спокойной ночи», — сказала Зоя Петровна и прикрыла за собой дверь. «Спокойной». Арина помахала ей рукой, и тень на стене теперь уже точно ее собственная тоже помахала. «Мне нужно отдохнуть», — сказала Арина, глядя на тень. «Слышишь ты меня? Больше не лезь в мой сон». Конечно, это была не та тень, но Арина знала, та тоже слышит. Когда-то у нее получилось. В прошлой жизни она умела путешествовать во сне. Могла затянуть свой сон Волкова. Может, получится и сейчас? Она соскучилась. Легко соскучиться, когда вас разделяют не время и не расстояние, а жизнь и смерть. Когда само прошлое больше похоже на сон, чем на реальность. А реальность – это палата-одиночка в доме для душевнобольных. Не факт, что получится, но попробовать-то можно. Ей снился пряничный домик, затерявшийся в одичавшем вишневом саду. Домик подмигивал чисто вымытыми окнами и зазывал в гости распахнутой настежь дверью. Домик помнил ее и радовался встрече. Ей оставалась самая малость – переступить порог. Внутри было тихо, сладковато пахло догорающими в камине вишневыми полежками и горечью свежесваренного кофе. Арина пошла на кухню, посидела за столом, разглядывая оставленные ножом раны на дубовой столешнице. Раны затянулись и чуть поблекли. Арина провела пальцем по особо глубокой и длинной борозде к ограненному стакану с букетом засохших безвременников. Вздрогнула, встала из-за стола, оглядела свой такой знакомый и почти позабытый дом. Из полуприкрытой двери, ведущей в комнату, доносились звуки музыки. Печалился о чем-то несбыточном альт, и сердце испуганно сжалось. «Это мой дом и мой сон. Я всему тут хозяйка», — сказала Арина, распахивая дверь. Комната была пуста, серый пепел в камине, серая пыль на полу, серые клочья паутины под потолком и плач невидимого Альта. «Волков!» — позвала она, уже зная, что он не пришел. «Волков, где ты?» «Нигде. В этом сне никому нет места, даже ей самой. Слишком тоскливо, слишком душно, пора уходить». Соль, рассыпанная на журнальном столике, была единственным белым пятном в сером мире ее воспоминаний. Можно пройти мимо, а можно оставить записку. Если Волкову когда-нибудь приснится эта комната, он ее увидит. «Волков, ты мне нужен, Арина». Черная, вязь слов на белом соляном фоне. Если в доме не будет сквозняков, записка сохранится надолго. Нужно лишь поплотнее закрыть за собой дверь. Ее разбудили солнечный свет и чириканье воробьев. Еще один погожий денек в аду. Блэк лежал у окна. Арине на пробуждение он встретил приветственным рыком. «Привет». Она зевнула и сползла с кровати. Что ни говори, а сны выматывали. Особенно такие сны. Легче стало только после душа. Чистое белье и одежду Арина нашла на стуле. Видимо, Зоя Петровна принесла, пока пациентка спала. Как бы то ни было, но к тому времени, как запертая дверь открылась, Арина уже сидела на стуле, полностью одетая, готовая к испытаниям нового дня. В том, что испытание не заставит себя долго ждать, она не сомневалась. «Доброе утро. Как спалось?» В палату с пластиковым подносом в руках вошла Лидия. На подносе стоял стакан воды, лежал шприц и несколько таблеток. «Спасибо, хорошо». Арина решила быть тихой и милой. Возможно, к тихим пациентам в этом дивном месте проявляют чуть больше снисхождения и, что гораздо важнее, дают чуть больше свободы. «Это замечательно». Лидия улыбнулась профессиональной улыбкой. «Я рада, что лечение идет вам на пользу». Лечение не идет ей на пользу. Но тихие пациенты не спорят с персоналом. «Давайте-ка сделаем укольчик витаминов, и вам станет еще лучше». Кто бы сомневался. Арина послушно протянула руку, отворачиваться и закрывать глаза не стала. Почти со спартанским спокойствием наблюдала за действиями Лидии. Содержимое шприца странно-бурого цвета, которое Хелена называла витаминами, вызывало особые опасения. Но тихие пациенты не задают вопросов. Таблетки Арина проглотила без дополнительного приглашения. Запила водой из стакана, вопросительно посмотрела на Лидию. «Откройте рот, пожалуйста». Во взгляде медсестры появился холодный блеск. «Зачем?» «Таковы правила». «Как вам будет угодно». Арина открыла рот, даже язык высунула. «Очень хорошо, спасибо». Лидия удовлетворенно кивнула. «А теперь я бы хотела поесть». Получилось просительно, даже жалостливо. «Аппетит в последнее время зверский. Это легко организовать», сказала Лидия, забирая поднос. «До меня дошли слухи. Она не спешила уходить, сверлила Арину пристальным взглядом. «О вчерашнем инциденте?» «Недоразумение», — поправила Арина. «Недоразумение, разумеется». Медсестра кивнула. «Позвольте дать вам маленький совет». «Конечно, буду вам признательна. Елена Генриховна очень не любит такие недоразумения». Совет прозвучал как угроза. Интересно, так и было задумано? «Вам следует быть любезнее с медперсоналом. В нашей клинике все усилия сотрудников направлены на то, чтобы обеспечить больным максимальный уровень комфорта и избежать недоразумений. Вы меня понимаете?» «Понимаю, кажется». Таблетки начали растворяться в желудке. И теперь Арина шкурой чувствовала максимальный уровень комфорта, который они ей обеспечивали. «Я распоряжусь насчет завтрака», — пообещала Лидия перед тем, как выйти из палаты. Действовать нужно было быстро, но вот беда. Действовать не хотелось, пришлось себя заставить. Вода из-под крана была теплой и пахла хлоркой. Ничего, так даже лучше. Арина выпила больше литра, прежде чем ее вырвало. Организм сопротивлялся, не хотел расставаться с чудесными таблетками. Но Арина победила. К возвращению Лидии она уже лежала в кровати. Достаточно бледная и достаточно вялая, чтобы произвести нужное впечатление. «Вижу, вам уже лучше». Лидия поставила поднос. На сей раз с едой, на тумбочку, присела на стул. «Вы все еще голодны?» «Сказать по правде, уже нет. Но все равно нужно покушать. Я вам помогу». Лидия повязала ей салфетку на манер детского слюнявчика. Зачерпнула ложку овсяной каши. В своем стремлении обеспечить пациентке максимальный комфорт, она зашла так же далеко, как до этого ее хозяйка. С ложкой Арина справилась бы и сама. Но спорить не нужно, тихие пациенты не спорят, а послушно исполняют команды. И она открыла рот. Каша оказалась вкусной, и это стало хоть каким-то утешением. «Обход через час», — сказала Лидия уголком салфетки, промокнув Арине губы. «Вы не забыли мой совет?» «Спасибо, я все помню». Арина зевнула, устало прикрыла глаза. Она так и пролежала с закрытыми глазами до тех пор, пока за Лидией не захлопнулась дверь.